Прошло 13 лет, но воспоминания о чудовищных событиях еще живы, превратившись в городскую легенду. Немало людей хочет знать тайну зловещей кассеты, после просмотра которой каждому суждено умереть через 7 дней. Немало готовы рискнуть. Одним из таких смельчаков оказывается молодой парень Холт, увлеченно занимающийся исследованием сложившейся вокруг загадочной кассеты субкультуры. Одержимость Холта смертоносной записью вызывает беспокойство у его девушки Джулии, которая уверена, что им обоим грозит опасность, если Холт не оставит попытки докопаться до истины. Но когда становится слишком поздно, она жертвует собой ради спасения возлюбленного и делает ужасающее открытие. Внутри кошмарного фильма есть еще один, который никто никогда не видел. Это культовая, известнейшая история ужасов. И вот совсем скоро последует очередная ее часть. Главный герой этого хоррора – Джейсон Вурхис. Это мальчишка, который в 11-летнем возрасте утонул в озере, отдыхая в детском лагере. Лагерь имел название «Хрустальное озеро». Смерть мальчика пришлась на пятницу 13 числа. И теперь именно в этот день, в день своей смерти, Джейсон оживает и отправляется мстить абсолютно всем, кого знал. Триш и Дарри удалось уцелеть после встречи со смертоносным грузовиком Крипера. Несмотря на все трудности, Триш выжила и продолжила жить как нормальные люди и старалась забыть то, что с ними произошло 20 лет назад. Дарри, увы, не смог пережить этой встречи. Но Триш завела собственную семью. Кроме того, она стала успешной женщиной. У нее есть прекрасный сын, которого она назвала в честь трагически погибшего брата. Он ей напоминает о брате и о тех событиях, которые произошли во время встречи с настоящим кошмаром. Главная героиня боится, что ее сына может ждать такая же печальная участь. Она не хочет, чтобы он закончил, как ее брат. Он не должен погибнуть. Ради этого главная героиня готова пойти на многое, только бы уберечь своего любимого сына от тени прошлого. Новая глава из ужасового Митвилля. Мать-одиночка из-за болезни маленького сына вынуждена перебраться в новый дом, где происходят сверхъестественные вещи. Мальчик выбирается из комы, а старшую дочь настигают кошмарные видения и зловещие голоса. Вскоре всплывает правда о прошлом их таинственного жилища. Кейт Фуллер приписана к расследованию убийства мужчины, которого, как считает полиция, задушила во сне его собственная жена. В качестве свидетеля проходит 8-летняя дочь убитого, Софи. Все дальше, углубляя свое дело, Кейт узнает о существовании древнего демона, убивающего своих жертв во сне. Она испытывает те же чудовищные симптомы и кошмары, поэтому сон становится опасным для нее. Нужно разрешить загадку, прежде чем Кейт или Софи снова рискнут заснуть. Через несколько лет после трагической гибели их маленькой дочери, кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и несколько девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника Аннабель. Фильм основан на знаменитом произведении Стивена Кинга, в центре сюжета которого несколько друзей, которые вынуждены вступить в схватку с абсолютным злом, принимающим облик зловещего клоуна Пеннивайза.